Русская мелодия. В уме своем я создал мир иной и образов иных существования. Я цепью их связал между собой, я дал им вид, но не дал им названия. Вдруг зимних бурь раздался грозный вой, и рушилось неверное создание. Так перед праздную толпой и с балалайкою народной сидит в тени певец простой, и бескорыстный, и свободный. Он громкий звук внезапно раздает в честь девы, милой сердцу и прекрасной, и звук внезапно струны оборвет, и слышится начало песни, но напрасно. Никто конца ее не допоет.